Смягчение последствий ошибки планирования. Диагностика и метод устранения ошибки планирования не изменились со злополучного пятничного вечера, но внедрение самой идеи прошло много стадий. Знаменитый датский эксперт-планировщик Бент Флифбьорг, системный аналитик и профессор Оксфордского университета, изложил ее так. Вероятно, главным источником ошибок прогнозирования является превалирующая тенденция недооценивать или игнорировать дистрибутивную информацию. Поэтому планировщикам следует потрудиться, чтобы обозначить проблему прогнозирования и тем самым поспособствовать сбору и учету дистрибутивных сведений. Этот мощный тезис можно считать самой важной частью совета, как именно повысить точность прогнозирования посредством улучшения методики. Использование дистрибутивной информации, полученной от других проектов, сходных с тем, для которого строится прогноз, и называется применением стороннего взгляда, то есть профилактикой ошибки планирования. Теперь у этой профилактики появилось техническое название — прогнозирование по исходной категории, объекту-аналогу. Флифбьорг применил ее для нескольких транспортных проектов в разных странах. Сторонний взгляд осуществляется при наличии крупной базы данных, предоставляющей сведения о планах и результатах множества проектов и статистические данные о возможных перерасходах средств и времени, а также о частоте недоделок. Метод предсказания, применяемый Флифбьоргом, похож на тот, что рекомендуют при исправлении ошибки пренебрежение априорной вероятностью. Первое. Определите соответствующую исходную категорию: перепланировка кухни, крупный железнодорожный проект и тому подобное. Второе. Добудьте статистические данные по исходной категории, затраты в пересчете на милю железнодорожных путей или долю перерасхода бюджета в процентах. Используйте статистику для построения базового прогноза. Третье. Используйте конкретную информацию для модификации базового прогноза, особенно если есть шанс столкнуться с проявлениями оптимистического искажения. Исследования Флифбьорга направлены на то, чтобы помочь властям в осуществлении государственных проектов, предлагая статистику перерасходов по аналогичным проектам. Лица, принимающие решения, нуждаются в реалистичных оценках затрат и выгод по каждому предложению, до того, как оно будет принято или отклонено. К тому же чиновникам наверняка понадобится оценить резерв бюджета на случай перерасходов. Правда, в этом случае опасения имеют тенденцию сбываться. Как сказал Флифбьоргу один чиновник, резерв бюджета для контрактника, что мясо для льва, только покажи, проглотит. Организациям трудно противодействовать попыткам соперничающих за ресурсы управленцев строить излишне оптимистичные планы. При хорошем управлении организация будет поощрять планировщиков работать точно и наказывать за неумение предвидеть трудности, а также за пренебрежение при учете непредвиденных помех, неизвестных неизвестностей.